11. Когда в консульство Клавдия Нерона и Луция Антистия, смотри примечание 6, высшие магистраты присягали на верность распоряжениям принципсов, Нерон не позволил своему коллеге Антистию присягнуть на верность его повелениям, за что сенаторы превознесли его восхвалениями, дабы юная душа, поощренная славой столь малых дел, влеклась к свершению больших. Примечание 6. В 55 году нашей эры. Конец примечания. Вслед за этим он проявил снисходительность к Плавтию Латерану, который был исключен из сенаторского сословия за прелюбодейную связь с Мессалиною, и которого он возвратил сенату. О своем стремлении к милосердию он часто упоминал и в речах, подготовлявшихся для него Сенекой, с намерением показать, сколь благородные правила он ему внушает, или чтобы блеснуть своим писательским дарованием.